Глава 15. На шум выскочили еще охранники. «Мать твою!» — выргался Анхель, никак не ожидая этого. «Сколько вас там?» Он достал еще один пистолет и теперь стрелял с двух рук, взяв на себя большую часть охраны. Йон быстро разобрался с теми, что у двери, и несколько раз прикрыл Михея. Они уже забежали на территорию здания и разделились, стреляя туда, откуда слышались выстрелы. Света одной лампы, которая освещала территорию, было недостаточно, чтобы хорошо видеть врага. Приходилось стрелять наугад. «Поскупился на электричество, гнида!» Снова выругался Анхель, прячась за большой машиной. «Что ты все недоволен?» К нему присоединился Йон. «Привык видеть лица тех, кого убиваю», — съязвил цыган. Йон высунулся из засады, нажал пару раз на спусковой крючок и снова прижался к машине. «Зато твое лицо прекрасно видит лазер. Можешь передать ему привет. Я видел камеры наблюдения». «О, дьявол, я о них не подумал». Возле Анхеля пролетела пуля. Он нахмурился, высунулся и выстрелил в ответ. Кто-то свалился на землю. «А где Михей?» «Был справа». Кивнул Йон и прислушался. С той стороны было слишком тихо. Он бросил взгляд на Анхеля. «Пойду проверю. Я прикрою». Анхель высунулся из засады и принялся стрелять без разбора, чтобы Йон смог добежать до Михея. Преодолев половину пути, Йон остановился и попятился назад. Из тени вышел охранник, крепкой хваткой держа Михея и приставив пистолет к его виску. «Оружие на землю!» — закричал он. Йон поднял руки. Выбора не было. Дело приняло опасный поворот. Пришлось выпустить из рук пистолет. Анхель прекратил стрелять, наблюдая эту картину из-за укрытия, но тут кто-то сзади ткнул ему металлом в спину. «Оружие на землю!» — раздался голос над ним. Захват пошел не по плану. Их взяли на прицел. Выпустить оружие из рук, но тогда у врагов будет преимущество. Анхель не спешил так легко расставаться с пистолетами. Растягивая время, он медленно поднял руки, одновременно оборачиваясь. «Не оборачивайся и оружие клади на землю». Охранник сильнее упер дуло в спину Анхеля. «Как скажешь», — произнес цыган, больше не делая попыток обернуться. Смысла не было. Он мысленно подсчитал убитых. Живых не должно остаться много, максимум 2-3 человека. А значит, есть шанс выкрутиться, но сначала надо усыпить бдительность нападавшего. Пальцы Анхеля разжались, и пистолеты с грохотом упали на землю. Он, не мешкая, ударил локтем в лицо противнику. Тот отпрянул от неожиданности и завыл от боли, закрывая нос, из которого потекла кровь. Второй рукой Анхель нанес новый удар, и охранник упал на землю. Их не было видно из-за машины, но звуки борьбы отвлекли того, кто держал на прицеле Михея. Всего лишь одна секунда стала для охранника фатальной. И он ногой выбил из его рук пистолет и тут же выстрелил. Прогремел второй выстрел. Это Анхель вернул свои пистолеты и направился к друзьям. Он вышел из-за большой машины, но попал под новый шквал выстрелов. Из здания выбегали охранники. Цыганам пришлось скрыться за сооружением из бочек, где изначально сидел Михей. «Откуда их столько?» — недовольно произнес Анхель. «Я уже устал отбиваться». «Лазер не поскупился на людей». Михей проверил свои карманы и понял, что пистолет остался у охранника. «Мой пистолет...» «Держи». Анхель отдал ему один из своих. «Лазер не поскупился на охрану, это верно. Но мне одному кажется, что эти люди между собой говорят на албанском». «Ты знаешь албанский?» — поинтересовался Михей. «Немного, но достаточно, чтобы понять, это не люди Лазера». Мимо пролетела пуля, которая чуть не задела Анхеля. Он хотел высунуться, чтобы разведать обстановку. «Что это значит?» — не понял Йон. «Мы тут бьемся за то, что не принадлежит Лазеру?» «Мы бьемся за то, что он, видимо, хочет заполучить», — сделал вывод Анхель. «Ключ, пробирка — это все не просто так. Внутри этого здания скрывается что-то очень важное. То, что он еще не видел». «Думаешь, не видел?» «Ключ у меня». Анхель вытащил пластиковую карту и подмигнул другу. «Это явно как-то связано с пробиркой. Давайте уже пойдем к входу, мне не терпится зайти внутрь. На счет три». Они приготовили пистолеты, собираясь выйти из-за бочек и идти штурмом. «Один, два, три!» — скомандовал Анхель. «Пошли!» Выйдя с разных сторон, они тут же начали стрелять, но в ответ получали пуль не меньше. Пришлось вернуться в укрытие. «Я уложил двоих», — похвастался Йон. «И одного, зато того, кто стрелял лучше всех. Чуть опять не словил пулю». Анхель махнул рукой и снова вышел к врагам. Началась перестрелка. Анхель любой ценой хотел проникнуть внутрь здания. Если надо будет убить всех, то он это сделает. Последний охранник свалился от пули Михея, наверняка единственной, которая попала в цель. Обычно Анхель и Йон справлялись вдвоем, но сегодня у Анхеля было предчувствие, что все пойдет не по плану, и лишний человек не помешает. Остановившись у входа, друзья попытались перевести дух. Перестрелка забрала немало сил. Анхель посмотрел на камеру наблюдения над дверью, направил на нее пистолет и выстрелил. Камера разлетелась на мелкие осколки, но этого мало. Надо будет найти запись и удалить все. Мужчины переглянулись и кивнули, говоря друг другу, что пора заходить внутрь здания. Карта к этой двери не понадобилась, та открывалась обычным способом. У Анхеля промелькнула мысль про сейф, склад, опять-таки золото. «Стоять, ублюдки!» На ломаном сербском произнес человек, направив на них пистолет. «Шикарно! Лучше не придумать. Когда думаешь, что победил всех, находится один выживший, который все портит и убивает тебя. Пистолеты на землю!» Как бы ни хотелось, но пришлось подчиниться. Мужчина стоял поодаль от них. Его нельзя было пнуть ногой в живот, ударить локтем в лицо. Он держал всех на мушке. Кто дернется, получит пулю. Прекрасно. Надо договариваться. Такой вариант тоже возможен. «Послушай», — начал Анхель, готовый нести всякую чушь, но тут раздался хлопок, мужчина свалился лицом вниз. Слова пропали, когда он понял, кто это сделал. «Мать твою!» Позади стояла София и держала пистолет в вытянутых руках. «Гаджо!» — простонал Йон и перехватил Анхеля, который уже кинулся к ней. «Некогда, разберешься с ней потом, надо заходить внутрь!» София опустила руки и побежала к мужчинам, прекрасно зная, что ей достанется, хотя она и оказалась здесь очень кстати. «Какого черта?» — рявкнул Анхель. «Ты должна быть дома!» Душа была не на месте. Она подбежала к нему. «Но согласись, я вовремя». «Эффектно, дочка!» — улыбнулся Михей, но, увидев недовольный взгляд Анхеля, тут же насупился. «Нехорошо вот так тебе бегать. Беременная все же». Закончил за него Анхель, буквально нависая над ней. «Боюсь, что моего ребенка шансов выжить маловато. Мне тебя привязывать надо?» «Не надо меня привязывать. Я ведь не в пекло лезла, а просто оказалась в нужном месте в нужное время. Я не могла сидеть дома, когда в моего мужа опять стреляют. Диан не приедет, если что случится». «Что мне с тобой делать?» Прошептал он скорее сам себе. «Идем внутрь. Пора уже узнать, что здесь происходит. А ты?» Он обратился к Софии. «Иди за мной». Но перевел взгляд в сторону, быстро направил туда пистолет и выстрелил. Кто-то упал. «Я надеюсь, что этот последний». Анхель схватил ее за руку, и он распахнул дверь и зашел первым. Это было двухэтажное здание, ремонта в котором не было уже много-много лет. Точнее, со времен его постройки. Зеленая краска почти вся отвалилась от стен и валялась на полу вместе с побелкой, которая сыпалась с потолка. «Как-то опасно здесь», — прошептал Йон, держа наготове пистолет. Он шел первым, следом Михей, Анхель с Софией замыкали процессию. Девушка одной рукой держала пистолет, а другой крепко сжимала руку мужа. «Где ты взяла пистолет?» — прошептал он. «Скажи, где я ошибся». «У нас в комнате полно оружия», — шепотом ответила она и добавила. «В шкафу два, один в сейфе». «Какой ужас!» — прошипел Анхель. Он раньше никогда не думал, что нужно прятать оружие, потому что его могут взять и прибежать на помощь. Надо будет срочно придумать другое место для хранения. «Предлагаю разделиться», — обернулся Йон. «Иначе мы здесь до утра будем ходить. Если кто-то что-то обнаружит, созвонимся». «Согласен», — кивнул Анхель. «Мы с Софией пойдем на второй этаж, а вы осмотрите первый». Они так и сделали. Ходить подвое не так опасно, как в одиночку, но быстрее, чем всем вместе. Лестница была очень широкой, По бокам ее обрамляли скромные металлические перила с витиеватым узором. Старинное заброшенное здание. Чудо, если лестница вообще их выдержит. Анхель шел первым, но руку Софии не отпускал, вел жену за собой. Его зрение и слух обострились в несколько раз. Он прислушивался к каждому шороху, но слышал только шуршание мелких камешков под ногами. В здании никого не было. Кажется, они избавились от всех. А их было немало. Должно быть помещение, где все эти люди находились. Не на улице же они жили. Поднявшись на второй этаж, Анхель мысленно поблагодарил Бога, что все ступеньки целы. Коридор расходился. Нужно было решать, куда идти, влево или вправо. «Что говорит твоя интуиция?» Он обернулся к Софии. «Куда бы ты пошла?» «Туда». Она указала влево. Анхель даже улыбнулся. Ответила чисто по-женски, указала рукой и сказала «туда». Но сейчас это его не раздражало, напротив, развеселило. Наблюдая за настороженной Софией, которая схватилась за него крепкой хваткой, он успокоился, даже гнев прошел. Он кивнул и повел ее за собой влево все так же осторожно, прислушиваясь к звукам. Они шли по длинному коридору без дверей, помещение было полностью пустым. «Странное место, да?» — прошептала София и прижалась к Анхелю. «Не для беременных женщин точно». «Не злись!» Она остановилась и потянула его за руку. Анхелю пришлось остановиться и обернуться. «Я не могла по-другому. Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу». Он заставил ее замолчать, приложив палец к губам, а потом притянул к себе и коснулся губ своими губами. Это было самое необычное место для поцелуя. Страшное здание, полное тайн и загадок, повсюду враги. Они стоят с пистолетами в руках и целуются. Даже кровь закипает от волнения и страха. Что, если сейчас к их вискам приставят дуло пистолетов и выстрелят? Умереть, целуясь с этим мужчиной, Софии не страшно. Анхель прервал поцелуй, но не отошел от жены. Напротив, обнял и прошептал. «Запомни на всю жизнь, что бы ни случилось со мной, ты будешь жить ради себя, детей и ради наших родных, поняла?» Он перевел взгляд на стену и замер, слегка прищурившись. «Ты так говоришь, как будто умирать собрался», — прошептала она. «И чтобы этого не произошло, обещаю, что мне придется умереть с тобой». «Господи!» Анхель перевел на Софию испуганный взгляд. «Хочешь, поспорим, что как только ты родишь, то будешь мыслить по-другому? Уже жду не дождусь этого». София в шутку ударила его по здоровому плечу, и он улыбнулся. «Изменить твой характер мне не под силу, упертая девушка. Но я верю, что моя дочь или сын его исправит». София хотела ответить, но Анхель дал знак молчать. Его взгляд снова сосредоточился на зеленой стене. Он подошел к ней, задумчиво рассматривая. «Что там?» София оказалась рядом. В стене было еле заметное отверстие в форме двери, а посередине, замазанной зеленой краской в тон стен, блок для считывания электронной карты ключа. Анхель уже достал красную карту и перевел взгляд на жену. «Отойди». Он рукой переградил ей путь и сам отошел на два шага. «Надо позвонить Йону». Он набрал номер друга и сообщил о находке. Через две минуты все четверо стояли у двери, пристально рассматривая ее. Дверь была так умело скрыта, что было чистым везением, что Анхель вообще смог ее заметить. «Я открою дверь и зайду первым», — произнес он, приготовив пистолет. Следом приготовился Йон, а София отвернулась, не желая на это смотреть. Ее мутило. Сейчас бы присесть, но надо быть начеку. Ох уж эта беременность. Анхель прав. Она уже зависима от своего состояния, хотя еще не родила. «Готовы?» Анхель приложил карту к замку и прислушался. Щелчок, и дверь открылась. Ручек на ней не было. Анхель подцепил дверь пальцами и медленно открыл. София ухватилась за пистолет, сжимая холодный металл. В этот момент она забыла и про тошноту, и даже при беременность. Она сделала два шага в направлении двери, готовая стрелять, если возникнет такая необходимость. За дверью было темно. Анхель обернулся к Йону и дал знак, что он заходит. Тот кивнул, держа в руках пистолет. Затем Анхель перевел взгляд на Софию и нахмурился, увидев ее наготове. Он выставил пистолет вперед и шагнул в темноту. Помещение встретило его тишиной, но, прислушавшись, он ощутил чье-то тяжелое дыхание. Стало не по себе. Надо бы включить свет, но искать выключатель на стене глупо. Можно не успеть его найти. Анхель свободной рукой достал мобильный, ощущая за спиной присутствие Йона, и включил фонарь. Свет тут же попал на чье-то лицо. «Дьявол!» — выругался Анхель и чуть не выронил телефон из рук. Свет упал на пол. Это отвратительное чувство беспомощности в темноте сводило с ума. Мысленно Анхель нарисовал самые ужасные картины. Лицо, которое он увидел, скорее всего, принадлежало человеку, над которым проводят опыты. От таких людей можно ожидать чего угодно. Он еще помнил свое состояние, когда ради свободы готов был убивать. Но до сих пор на них с Йоном еще никто не набросился, и это радовало. Он снова посветил по сторонам. Вдоль стен сидели люди. Они обнимали друг друга, щурясь от яркого света, и вжимались в стены. Послышался детский плач, и Анхель опустил пистолет и телефон. Он догадался, кто все эти люди. «Мы с добром», — произнес он. «Среди вас есть старший». Йон включил свет на телефоне, и стало еще ярче, но Анхель рукой направил свет в сторону, чтобы не слепить людей. В ответ молчание. Глаза Анхеля привыкли к полумраку. Он уже отчетливее видел этих людей, девушек, подростков и детей. Девушки прижимали к себе младших, не давая им расплакаться. Анхель будто перенесся в прошлое, когда также сидел в пустом помещении в ожидании приговора. Эти дети — цыгане, но они не сербские цыгане. Судя по охране, их привезли из Албании. Цыганский язык един для всех. «Мы пришли с миром», — объяснил Анхель на цыганском, затем убрал пистолет и обернулся к Йону. Тот последовал его примеру и тоже убрал пистолет за пояс брюк, показал пустые руки и поднял их. «Нас привезли сюда недавно», — начала говорить девушка на цыганском. Она прижимала к себе маленькую девочку. «Везли в фургоне. Всем руководил один важный человек, который привел нас сюда, запер дверь и больше не появлялся. Нас не выпускают, не включают свет и даже не дают воды. Они чего-то ждут?» Анхель перевел ошарашенный взгляд на Йона. «С этими детьми обращаются хуже, чем с заключенными. «Откуда вы?» «Из Албании. Из города Шкодар». «Тот человек, который привез вас сюда, говорил по-сербски?» «Нет», — мотнула головой девушка. «Мы его понимали. Он говорил по-албански». Анхель ощутил теплые прикосновения своей жены. София поняла, что здесь не опасно, и подошла к мужу. Михей тоже зашел, но стоял у входа, чтобы в случае форс-мажора можно было поднять тревогу. «Что они говорят?» — спросила София у Анхеля, ничего не понимая. «Переведи мне». «Этих детей доставили Александру для опытов из Албании», — прошептал он. Он не прекратил этим заниматься. «Ублюдок!» — произнес Йон и готов был сплюнуть на пол, но удержался, чтобы не пугать пленных. Все четверо переглянулись. У Софии сжалось сердце. Она обернулась, всматриваясь в лица детей. На нее уставилось множество пар черных глаз. Черные волосы, грязь на лицах, цветастые наряды — это цыгане. Теперь это слово вызывало лишь одну реакцию — спасать. Она перевела вопросительный взгляд на мужа, ожидая, что он скажет. Все молчали, ждали решения Анхеля. Если он сейчас украдет этих детей, то Александр впадет в ярость, война разразится с новой силой, хотя она никогда и не прекращалась. Анхель нажал на нужный контакт в телефоне и произнес: «Ника, мне нужен фургон как можно скорее. Геолокацию пришлю сообщением. И захвати с собой Амира». «Будет сделано, Анхель!» Взгляды Анхеля и Софии встретились. Ничего другого она от него и не ожидала, поэтому улыбнулась, сжав руку в знак поддержки. У нее самый отчаянный муж, и она счастлива, что он такой.